Ноль. Разгон. Горящий оглядывается и не видит меня позади. Только и успела вздохнуть с облегчением, как ощутила мою руку, обвившую ее талию. Попалась. Сердечко героини ёкнуло. Ее глаза закатились и, расслабившись, она просто заснула у меня на руках. Очнулась же героиня уже в моем подземелье, закрытая в колодках, куда были помещены ее руки и шея. Также ее ноги были зафиксированы похожей конструкцией у самого пола. В таком положении ее подвижность была сильно ограничена. «Ммм», простонала она сквозь кляп. И это был не обычный кляп, а со специальными скобами и отверстием. Он не позволял ей сомкнуть челюсти, но, при желании, ей можно будет вставить прямо в рот что-нибудь. «ГХНН», взрыкнув, она заставила свои волосы яростно вспыхнуть. «А сколько страсти, ха-ха, и, шлеп, ммм», удивленно взвизгнула Камиджи. Она не могла оглянуться и посмотреть, чем же я ударил ее прямо по заднице. «Это плеть, что ли?» Ошарашенно подумала она. «Знаешь, у тебя просто великолепная задница», довольно протянул я, помяв ее ягодицы. Девушка в протесте встряхнула тазом. «Хе-хе, ммм», жалобно застонала она, почувствовав ласково прикосновение. Мои пальцы проскользили по ее писечке, вызывая в теле девушки приятную дрожь. «Ох, а ты уже потекла, так быстро!» «Погоди!» Жалобно подумала она, когда я отнял пальцы от ее щелочки, и в шоке осознала, что ей и правда хотелось, чтобы я продолжил. Но, вместо этого, я погладил ее спину, а потом, проскользнув руками под костюм, потискал груди женщины. «Хех, соски торчком!» «Ты уже не на шутку возбудилась, горящая, значит тебе и правда это нравится, да, ммм», возмущенно застонала девушка, и получила за это звонкий шлепок, но уже не плетью, а ладонью, мгм, а после, я снова погладил ее клитор, заставив пленницу вздрогнуть. «А да ты та еще сучка, верно же, из тебя получится хорошая секс-рабыня, хнрр», недовольно всхлипнула она. «Ублюдок, спокойно, ты горящая, тебя так не сломать. Ты все вытерпишь, нужно подумать, как мне сбежать, ох, ну только еще немного». И снова, ее сбивает с мысли прекращение ласки. «Да ты придурок, я ведь уже почти», чуть ли не захныкала она в своих мыслях. «Думаю, ты уже достаточно разогрелась». Погладил я ее попку, что, ну конечно, дошло до нее, когда она услышала шорох одежды позади себя, и мой член врывается в упругую влажную киску героини. Она попробовала вильнуть тазом и избежать проникновения, но неудачно. «Ммм», зло взвыло горящее, с силой дернув руками. Но они были надежно закованы в кандалы, вместе с головой девушки. Ее волосы яростно полыхали, пытаясь расплавить оковы, но температура была недостаточно высока. И, более того, накаляясь, кандалы также начали жечь шею самой Камиджи, что заставило ее несколько поумерить пыл. «Ах, какая горячая!» Довольно протянул я, впиваясь пальцами в ягодицы девушки, и совершаю первый толчок. Ее влажная сочная норка удивительно гостеприимна к моему члену и с радостью принимает его у себя в гостях. Чувства девушки нестабильны, ее тело просто в восторге от удовольствия, но самой горящей крайне стыдно оказаться в подобной ситуации. «А да, тебе это определенно нравится, мгем», отрицательно промычала девушка. «Никогда, это омерзительно, ублюдок, ах!» Воскликнула она в своей голове. «Не-а-а-а», не сдержала она чувственный стон, но от этой ее мысли так и веяло ощущением самообмана. Точнее, девушка вроде бы и считала эту мысль верной, но это сознание, что это нечто отвратительное происходит с ней, в ее теле еще сильнее разгорался жар. Она продолжала дергаться, будто бы пытаясь вырваться из оков, но на самом деле не надеялась на это. Это было похоже на поведение цепной собаки, которая громко лает и кидается на людей, но не может до них дотянуться. Вот только, если снять с такой собачки цепь, она сразу же станет внезапно спокойнее. Хотя, Камиджи, вероятно, все равно попытается сбежать, если я освобожу ее сейчас. Но, при этом, она действительно так резво дергается в кандалах, потому что считает, что не сможет вырваться. Даже не осознавая это в полной мере, она действительно наслаждается своим плененным положением. Она хочет, чтобы ее трахнули. И при этом она не становится похотливой шлюшкой. Нет, она жертва и вообще ни за что сейчас не отвечает, а значит ей не нужно винить в себя в том, что она отдается злодею. В конце концов, она ведь и не отдается, ее берут силой. МГХХ. И, все же, она не может сдержать стон, когда я снова вдалбливаю свой член в ее киску. Плоть бьется о плоть с эротичными влажными шлепками. Норка девушки соблазнительно прихлюпывает каждый раз, когда я вгоняю в нее свой стояк, словно отбойный молоток, врезаясь бедрами в зад молодой героини. А далее, толкая женщину вперед, заставляя ее немного выгнуться, я наклонился и грубо распахнул ее костюм, схватившись за выпрыгнувшие наружу сиськи горящей. Они были совсем не маленькими и удивительно мягкими. МХРММ. Продолжая покачивать бедрами и скользить в киске героини, я также мял в руках ее груди, играясь с ними. И, к моему удивлению, в этот момент героиня не выдержала, содрогнувшись в экстазе. О, неужели? И пока она еще не отошла от ощущения оргазма, я хлестаю ее ладонью по заднице. МГММ. Гневно взвыла на меня Камиджи. Как ты посмела так быстро кончить? Горящая, тебе не кажется, что ты слишком наслаждаешься этим? Сдерживайся хоть чуть-чуть. МММ, опешила девушка, после чего получила еще одну пощечину. Ну, то есть шлепок по своей упругой попке. А вместе с тем, отпустив титьки пленницы, я схватился за ее талию и начал более яростно таранить ее влагалище своим членом, совершая более резкие и агрессивные толчки. И так, пока не достиг предела, после чего, не сдерживаясь, залил в эту похотливую киску свое семя. Мгам! Возмущенно замычала горящая. Он кончил внутрь. Ублюдок! Вспыхнула в ее разуме мысль. С содроганием она подумала о том, а дам ли я вообще ей возможность после принять таблетки или сделать аборт, если она опоздает, и отпущу ли я ее вообще. В ее памяти всплыл образ старого сюжета, где отец запер дочь в подвале и годами насиловал ее, и там же она рожала снова и снова, и от мысли, что ее ждет та же судьба, героиня содрогнулась в ужасе. Хотелось ее успокоить, сказать, что позже я ее отпущу, но я ведь так выдам, что могу читать мысли, а ей об этом лучше не знать. Хах-класс, но, все равно, это было чертовски приятно, и, покинув киску пленницы, я расслабленно обошел ее, встав перед лицом девушки. Огромный, ты только посмотри, какой он грязный из-за тебя, обвинительно заявил я, протянув руку, просовываю пальцы в отверстие кляпа, решив немного поиграться с языком девушки. Она же отчаянно пытается этим языком вытолкнуть мои пальцы обратно, и еще сильнее сжимает скобы, не в силах сомкнуть челюсти. Не усердствуй так сильно, а то можешь травмироваться. Покачал я головой, убрав пальцы, и второй рукой погладил волосы девушки. Ее пламя приятно щекотало мою кожу. Говнюк, ну почему именно он? Мысленно ворчала девушка. Почему я не нашла нормального огнеупорного парня? В какой-то мере она контролирует температуру своих волос, но даже на минимуме они все равно могут ошпарить любого, кто просто прикоснется к ним. А людей с огнеупорными телами или соответствующими причудами не так-то много. Мокамиджи даже как-то пыталась соблазнить старателя, но тому она была совершенно неинтересна. Полагаю, единственный, кто мог бы соблазнить старателя, это всемогущий. А женщины интересуют его только как инкубатор для создания детей с мощными причудами. Но тут он уже создал своего идеального отпрыска в лице Шата, и больше услуги инкубатора ему особо не нужны. Не надо так усердствовать, повторил я, снова погладив Камиджи. Тебе не вырваться, пока наша милая игра не закончится. Так что, лучше просто смирись. И, да, кстати, не зря же я надел на тебя этот кляп. Черт, черт, черт. В панике Камиджи смотрела, как к ее лицу приближается мой член. И, взявшись руками за голову девушки, я вставил свой стояк в отверстие кляпа, проникая в рот героини. Слишком глубоко и ее чуть не вырвало, так что, я решил не рисковать. Девушка все так же толкала меня языком, не желая пускать дальше, а я воспользовался этим, позволяя этому языку ласкать мою головку. Начав двигать бедрами, я потихоньку принялся трахать ротики Камиджи. Но, честно говоря, это было не так уж здорово. Она не могла в таком положении отсасывать у меня, да еще и сопротивлялась. Входить же слишком глубоко я сам не решался, чтобы не спровоцировать рвотный рефлекс. Вот и выходило как-то без огонька. Фактически, девушка просто облизывала мою головку, и просто от этого я уже не мог кончить. Видимо, стал более требовательным. Так что, дав ей немного привыкнуть к моему члену во рту, когда она перестала так рьяно сопротивляться, я начал понемногу проталкиваться дальше. Терпи. Я знаю, что тебе неприятно, когда он заходит так глубоко, но мы не закончим, пока я не кончу. МГММ. Ох. От мычания девушки ее горло начало ощутимо вибрировать, что давало моему члену некоторую приятную стимуляцию. А дальше, немного жульничая с помощью камня разума, Я помогал девушке подавить рвотный рефлекс. Итак, постепенно, мне удалось протолкнуть свой член глубже, пока я наконец не вошел в ее рот полностью. Горящей пришлось несколько изогнуться, подстраиваясь так, чтобы мне было легче войти в ее горло. Ох, вот это класс! Назад и снова вперед. Рот Камиджи также был особенно влажным сейчас, из-за того, что она не могла сомкнуть челюсти и была вынуждена постоянно держать ротик открытым. Она также не могла нормально сглатывать слюну, которая копилась и стекала с ее губ по подбородку. Потеря контроля над этой функцией усиливала ощущение беспомощности. Но, при этом, в разуме женщины был огонек похоти, который наслаждался этой уязвимостью перед мужчиной. И я коварно цеплялся за этот огонек своей причудой эмпатии и разжигал его. И, наконец, осторожные, но последовательные движения начали вызывать соответствующую реакцию. Продолжая медленно трахать горло Камиджи, я все же достиг сладострастного напряжения и, чтобы не мучить ротик девушки дальше, позволил себе расслабиться, выплескивая свою сперму в горло пленницы. Кайф! Отдышавшись, вытаскиваю член из глотки героини и провожу им по лицу девушки. Он еще очень чувствителен, и даже просто прикосновения к личику горящей вызывают приятное покалывание в нервах. А после, немного шокирую девушку, схватив ее за волосы и обмотав ее горящие локоны на свой стояк. Чертов извращенец. Хех. Но, ладно. Оставив голову девушки в покое, я вернулся к ее задней части. Давай еще раз, у тебя такая горячая киска. Давай уже вставь его, мудак, требовательно подумала она. И даже сама не поняла, как призывно качнула тазом, словно приглашая мой член в гости к своей киске. Хе-хе-хе. Это продолжалось еще некоторое время. Я упивался властью над пленницей, которая ничего не могла сделать, оказавшись в колодках. Она еще вырывалась несколько раз, когда я снова начинал ее трахать после очередного оргазма, но быстро успокаивалась. Да и вырывалась уже не так активно. Разве что, во время самого процесса ее тело напрягалось. Девушке нравилось ощущать эту энергию и чувствовать, как кандалы сдерживают ее сопротивление, не позволяя даже дернуться в сторону слишком сильно. Ну, не то чтобы прямо нравилось, но была такая искорка, которую стоило распалить. Но, даже так, она начала уставать. Причуда Камиджи не давала ей особой прибавки к выносливости, только тренировки. Но, ее попытки вырваться и использование причуды тратили силы девушки. И, когда я кончил в нее уже, наверное, больше 10 раз, а моя сперма ручьем стекала по ее ногам, героиня уже даже не сопротивлялась, и сама также перестала особо реагировать, ее тело просто присытилось удовольствием. «Хах, думаю, с тебя хватит. Что, он оставит меня здесь, или посадит в клетку?» Как-то вяло подумала героиня. «Давай, ты меня еще обслужишь своим ротиком, и, на этом мы закончим наше свидание. Закончим, провожу тебя прямо до дома, хе-хе». «Что?» – опешила девушка, и также удивилась, когда я вдруг взял и открыл кандалы. Сначала с ее ног, после чего девушка даже не попыталась меня ударить, она только несколько раз согнула свои ножки в коленях, поочередно. Ее мышцы немного затекли из-за невозможности сменить позу. Ну а потом я также освободил ее руки и голову. Че что, присядь, даю ей команду. Хотя это не приказ через причуду, я просто морально на нее надавил, ну и еще немного сжал пальцы на шее девушки. И она действительно подчинилась, опустившись передо мной на колени, даже не особо обратив внимание на то, что при этом мой член качнулся и лег прямо на ее лицо. В какой-то мере, она уже привыкла к ощущению моего тела и моей власти, что я могу делать что угодно с ней. «Давай, почисти его, ты!» – вздрогнула девушка. Это кардинально отличалось от того, что было раньше. Теперь девушку не сдерживали колодки, а значит, ей придется действительно подчиниться мне. И хотя она знает, что на самом деле не может сопротивляться мне. «Да пошел ты!» Краснея от стыда, возмутилась Камиджи и попыталась меня ударить, даже не по члену. Она боялась на самом деле травмировать меня или слишком разозлить. Ее сопротивление сейчас было таким же, как в кандалах. Она сопротивлялась настолько, насколько это было возможно, чтобы действительно не вырваться из моих рук. И меня это даже обрадовало. Подхватив женщину за руки, я притянул ее к себе и быстро опрокинул на кровать рядом. Согнув ногу, она выставила колено, не позволяя мне прижаться к ее телу. Нгхх. В ней снова проснулись силы. И, несколько извернувшись, вжимая девушку в постель, я все же придавил ее своим телом. Она выгибалась подо мной, пытаясь вырваться, и в этом действии было столько страсти, что даже сама Камиджи начала вновь возбуждаться. Захватив одну ее ногу своими бедрами, я надавил рукой на живот девушки, а второй взялся за другую ее ногу и резко ворвался в ее киску. «Мгах, черт, какая же ты горячая, чтобы ты сгорел нахрен», — огрызнулась женщина, и даже не использовала руки, чтобы попытаться отбиться от меня. Она просто смяла одеяло под собой и чувственно изогнулась в талии, практически рефлекторно качнув тазом, заставляя мой член скользить в ее туго сжавшейся киске. Но потом она, все же, начала снова сопротивляться и пытаться вырваться. Пришлось, наклонившись, схватить ее за руки и, сведя их вместе над головой девушки, удержать одной рукой, чтобы второй можно было продолжать придерживать ногу героини, которой она так и норовила легнуть меня по лицу. Хах, ее тело чуть ли не горело от страсти. Наши гениталии продолжали влажно тереться, пока мой член скользил в ее влагалище. И, наконец, ощущая приближение нового оргазма, Камиджи немного расслабилась, перестав так рьяно сопротивляться. Она снова качнула тазом, ее тело требовало от меня более активных движений. О, и это ее сопротивление ранее, она знала, что не сможет вырваться и уже даже не пыталась доказать себе, что по-настоящему сопротивляется. Девушка хотела спровоцировать меня, чтобы я еще сильнее подавил ее, с силой прижал к кровати и взял ее. Она получала удовольствие от этого телесного напряжения и сопротивления, а теперь с наслаждением кончила, содрогнувшись в удовольствии, после чего и я сам начал кончать в нее. Героиня уже была наполнена практически до краев, еще не все вытекло, и теперь сперма просто выдавливалась наружу, когда я кончал внутрь. Хах, Камиджи больше не сопротивлялась. Я воспользовался этим, поднявшись с кровати, а потом подтянул к себе героиню. «Давай, пока ты это не сделаешь, я с тобой не закончу». Возмущенно сверля меня горящим взглядом, она потянулась к моему члену, раздраженно стиснув его в руке. Но, когда она уже наклонилась и почти прикоснулась к нему губами, я сделал шаг назад. Девушка по инерции потянулась дальше и чуть не свалилась на пол. «Да ты издеваешься, ублюдок!» — прорычала она. «И делаю это с огромным удовольствием», — отвечаю ей, взяв девушку за волосы. «Ингахаха». Она несколько болезненно всхлипнула, потянувшись за мной, когда я начал наматывать ее локоны на свой кулак. И, в конце концов, она сползла с кровати, встав передо мной на четвереньки. Притянув ее голову за волосы к своему паху, я также крепко схватился второй рукой за ее голову, а девушка, оперевшись ладонями о мои ноги, все же, прильнула губами к моему члену. «Вот так, побудь хорошей послушной рабыней, вырази свою благодарностью этому члену, который доставил тебе столько удовольствия сегодня». «Да пошел ты, ну-ну, давай без грубостей». Она схватилась за мой стояк рукой, с силой сжав его, будто пытаясь раздавить в своей ладони. Но, естественно, разница в ее силе и прочности моего тела была слишком очевидной. Мне так было даже приятней. «Возьми его уже в рот, МГХМ». И она подчинилась, захватив сначала головку губами и начав недовольно его отсасывать. Но потом девушка отважилась применить новые навыки, которым я ее обучал. Отпустив мой член, она ухватилась руками за мои ноги и начала медленно заглатывать, все глубже, пока он полностью не исчез в ее ротике. «Ох ты просто супер, Камиджи! Чё-то так он знает мое имя?» «Да», — удивилась девушка. «Я впервые назвал ее по имени, точнее, по фамилии. Ее имя Мо, или это также может произноситься как Мое». «Ах, значит так». Отпустив волосы девушки, я взялся за ее голову уже двумя руками и начал двигать бедрами, трахая ее распутную глотку. «Черт, не так быстро, придурок, я не могу», — в панике мелькнула мысль девушки. Но она удержалась и пересилила рвотный рефлекс, немного изогнувшись, чтобы член легче входил в нее. «Придурок», — столикой обиды подумала она, ощутив, как запульсировал мой член в ее горле, извергая в нее горячую сперму. Наконец, член выскальзывает из ротика девушки, оставляя за собой вязкую нить спермы, тянущуюся к ее губам. И, не удержавшись, я снова взял героиню за волосы, немного оттянул их назад, заставив Камиджи задрать голову, после чего пошлепал ее по милому личику своим стояком. «Мудак», — буркнула она. «Ну почему ты такая грубая, Мое? Не зови меня по имени», — насупилась девушка, пока я продолжал водить своим членом по ее личику. «Мне это определенно нравится. Почему нет? Ты ведь теперь моя секс-рабыня. Хе-ха-ха, как хочу, так и буду тебя называть. Ками сама, за что мне все это? Ладно, ты молодец, мой, я очень доволен. Давай, я покажу тебе ванну и ты сможешь сполоснуться. Просто отпусти меня», — чуть ли не взмолилась девушка. «Эй, позволь мне проявить немного заботы. Или ты хочешь в таком виде появиться в городе? У тебя все ноги в сперме, черт». И тут она обратила внимание на одну деталь. Раньше, в колодках она этого не видела, а потом просто упустила из виду. Но теперь, не может быть, он. Я же демонстративно проследил за ее взглядом. О, да, я снял потрясающее хоум-видео. Хотя, если над ним поработать, может получиться неплохой порно-ролик. Когда выложу его в интернете, смогу неплохо заработать. Не то чтобы меня интересовали деньги. Нет, голос девушки дрогнул. Блять, вспыхнула паническая нецензурная мысль в ее голове. О, что такое? Ты боишься, что твои фанаты это увидят, и ты будешь опозорена, думаешь, после такого тебя выгонят из агентства, или и вовсе отзовут лицензию, если твое видео станет популярным, ублюдок. Я нагло усмехнулся в лицо героини. Вот как, ну, тогда я пока оставлю это видео для себя. Будешь хорошей девочкой, и я подумаю о том, чтобы не выкладывать эту запись. Ты, давай, тебе нужно помыться. В общем, девушка послушалась и решила отмыться в душе. В то время как я готовил для нее ужин, не отпускать же ее голодной, попутно читал мысленные рассуждения самой героини. «Ублюдок, мразь, чертов ебучий клоун!» — кричала она в голове. «Шантажировать меня вздумал, урод, да я, боже, если об этом узнают, черт, моя жизнь будет кончена, я не могу позволить кому-то узнать этот позор». Камиджи в гневе врезала кулаком по кафельной стенке ванной комнаты, а я просто упивался ее яркими эмоциями. Гнев, возмущение, обида, страх и возбуждение, вместе с чувством беспомощности. Это сильно отличалось от того, что чувствовала 13-я, когда я приходил за ее причудой. Так был такой сильный ужас и отвращение, что у меня на нее даже член не поднялся, обидеть ту испуганную героиню. Но здесь было все по-другому. Камиджи не была сломана, и в самом процессе изнасилования, принуждения и теперь уже шантажа, ощущалась сильная химия, возникающая между нами. Женщина и сама не замечала, как начала привязываться ко мне в неком подобии стокгольмского синдрома, поддавшись моей власти. Но в ней еще есть неприятие и возмущение, которое чувствуется особенно притягательным, когда ей приходится терпеть и подчиняться. «Да, я явно тот еще извращенец. Где моя одежда?» — ворчливо протянула девушка, выходя из ванной. Вместо своего костюма она нашла только шелковый халатик, в который и укуталась, а после еще и прошлась, с удивлением обнаружив, что меня нет в секс-комнате. Там она вспомнила, что является профи и начала осматриваться, пытаясь найти какие-нибудь улики, которые подскажут ей что-нибудь о моей личности. Так-то, она видела мое лицо, но это ей ни о чем не говорит сейчас. Уверен, с прошлого раза они также составили фоторобот, но толку-то, это лицо было создано мной, оно не связано ни с какой реальной личностью. И вот, Камиджи прошла дальше, осторожно приоткрыв дверь, после чего ее носик уловил аппетитный аромат готовящейся еды. Живот заурчал, и девушка наконец вышла ко мне, сразу же найдя взглядом кухню и задав свой вопрос. «Твоя одежда?» «Да, она немного испачкалась, но я уже все убрал и сложил. Вон она». А Камиджи с удивлением заметила несколько свертков. «Там еще есть повседневная одежда, если ты решишь вернуться в гражданском. Ладно, иди сюда, попробуй. Просто выпусти меня, я не хочу с тобой есть. Эй, я так старался тебе угодить, а ты хочешь меня обидеть? Какая жестокая женщина. Закрой свой поганый рот. Эх, ну и ладно, уходи. Но потом не плачься, что твое видео оказалось на всех порно-сайтах, ублюдок». Возмущенно воскликнула девушка. А я, поставив тарелки на стол, подошел к ней, нагло ухмыляясь. «Если не хочешь столкнуться с последствиями, мой, то тебе придется вести себя мило. Ну, так что, тебя сразу вернуть в город, или ты поужинаешь со мной?» Женщина со злобой сжала кулаки и, насупившись, глядя на меня из-под лобья, прошла к столу. «Ох, снова хорошая девочка!» Хаймэм, хмуро глядя на тарелку, она взялась за столовые приборы и начала есть. Сначала просто старалась быстро жевать и проглатывать пищу, но не удержалась и все же распробовала, после чего уже не так торопилась, продолжая трапезу более размеренно, наслаждаясь вкусом. А я в это время ее не беспокоил, просто сам спокойно поел. «Все», — дрогнул ее голос, когда девушка закончила и еще залпом допила свой чай. «Теперь отпусти меня». «Конечно», — усмехнулся я. «Да, Кстати, дай мне свой номер. Что, когда мне снова захочется с тобой поиграться, я тебе позвоню, или ты выложишь видео, да, ублюдок, проворчала она про себя, но, на этот раз уже не стала спорить и просто продиктовала свой номер. Все, даже не запишешь, не нужно, у меня хорошая память, и я ни за что не забуду твой номер, мой, Камисама, ну почему он такой, как так вообще может быть, то он почти даже милый, а потом конченый мудак. Страдальчески простонала она в своей голове. Забавно. Ах, это было чудесное свидание, мое. Приобнял я ее за талию. Просто отпусти меня уже. Да, знаешь, я подумал, что лучше верну тебя прямо домой. Но, прости, я не хочу, чтобы ты узнала, где находится это место, поэтому, что ты? И она снова заснула в моих руках, чтобы проснуться уже поздней ночью в своей кровати. Произошедшее могло бы даже показаться ей сном, если бы не два свертка с одеждой рядом с ее постелью, ее костюм и подаренный мной повседневный комплект, ну а также уже распоясавшийся шелковый халатик, который все так же был на ней. Блять, ёмко заключила девушка. Ей еще предстояло придумать, что она скажет Эндиварчан, то есть Старателю, и другим героям. Камиджи не могла позволить, чтобы они узнали, что злодей ее похитил и использовал как свою секс-игрушку. Это было бы для нее слишком унизительно. Глава 25. Собеседование. И вот, мы с Ашида снова сидим в комнате, но уже в моей. Девушка с восторгом разглядывает фигурку королевы чужих. Это правда мне? Да, Изуку. Усмехнувшись, позволяю девушке повиснуть у меня на шее. При этом Мина еще и ножками подрыгала, счастливо взвизгнув. А потом, встав на ноги, еще и поцеловала. Спасибо. «Спасибо, спасибо, рад, что тебе нравится, хех», усмехнулась девушка. «Кстати, как твои причуды, я уже почти освоилась», кивнула она. «Это знаешь, довольно удивительно, хорошо, теперь, когда тебе известна одна из моих сокровенных тайн, я чувствую себя свободнее». «Одна из», сразу же прищурилась школьница, и приблизилась ко мне, словно хищница, почуявшая добычу. «О, ну есть еще одна постыдная тайная, знаешь, мои вкусы весьма специфичны, так ты все-таки, гей», обрадовалась Ашида. «Мина», проворчал я, закрыл глаза рукой. «Ха-ха, ладно-ладно, прости, лол, я же просто шуткую», беззаботно рассмеялась девчонка. «Твои вкусы, посвяти меня в них». «Хорошо, но это может быть немного необычно, иди за мной». Я прикасаюсь к дверям. Дверь становится порталом в убежище. И Мина удивленно распахнула глаза, когда я открыл дверь, а там не коридор нашего дома, а какое-то незнакомое помещение. Но она не побоялась проследовать туда со мной. Оглядываясь, девушка осмотрела комнату отдыха моей тайной базы. «Вау, что это за место?» «Ну, знаешь, многие дети строят свои тайные убежища, на дереве там, или в каком-нибудь заброшенном домике, это мое секретное убежище, а у тебя тут все с размахом». Девушка подошла к одному из игровых автоматов, после чего заметила, что я пошел дальше, и поспешила догнать меня, как раз у двери в спальню. «А там что, игровая комната? Игровая у тебя там Xbox?» Наконец, я открываю двери, девушка, разинув рот, шокированно смотрит на игровую комнату. «Это че что?» Промямлила она. «Хочешь попробовать секс-качели? Ну почему бы и нет, знал, что ты меня поймешь. А, ну да, мы же, типа, чудики. Ай, Изуку». Мина пискнула, получив ласковый шлепок по попе. «И мы отлично провели время вместе». Ашида оказалась смелой и открытой к новым ощущениям. А еще, это ее посвящение в извращение активировало мое мимное мышление. И уже после, вернув девушку домой, я решил навестить старого друга. Мне снова была нужна помощь Ичики. Новый камень, сверкающий голубыми искрами кристалл, заключивший в себе огромную мощь тактильного телекинеза и комплекс электрических причуд. Это еще и позволило мне развить отдельную причуду, позволяющую генерировать огромное напряжение и выплескивать его молниями, или создавать другие приколюхи. Можно окутать себя электрической аурой, например, а при достаточной сноровке, полагаю, эта причуда способна очень на многое. В виде же камня она стала ядром нового артефакта. На этот раз, в виде одноручного тяжелого молота. Я бог грома. Вскидываю новое оружие к небу и плавно взлетаю. И молот бьет молниями во все стороны вокруг меня. Стоит также отметить, что этот камень был уже не настолько силен, как камни бесконечности, из-за чего он не грозил мне мощной отдачей, и я мог использовал молоток сколько душе угодно. А еще чуть позже, я добавил к своему костюму еще и шикарный красный плащ. Плащ становится живым и послушным, как мантия доктора Стрэнджа. Прикольно. Трикстер перешел на новый уровень, становясь повелителем мимов. Конечно же, я не держал свою алую мантию постоянно в живом состоянии, все же, у нового порядка есть ограничения на количество правил, но в отдельных случаях, по приколу, это можно использовать. Тем более, что одно правило теперь было почти всегда зарезервировано. Я снова наведался к диким кошкам. Причуда поиск никак не реагирует на Трикстера и не замечает его влияния. Таким образом, Ригдолл могла даже снова пометить меня своей причудой, увидеть ауру. Но когда я был в образе Трикстера, ее причуда меня просто не замечала, как и влияние самого нового порядка на нее. И, все же, это какие-то полумеры. Не дело тратить на подобную скрытность целое правило. На время это можно оставить, но стоит придумать что-то еще. Может вообще капитально промыть мозги кошечкам? Тем не менее, в памяти Ригдолл появилась еще кое-какая предостерегающая информация. Нам нужна помощь. Мы собираем команду для противостояния Трикстеру, и ваши таланты могут быть очень полезны. Так, заглянув в голову кошечки, мне стало известно, что комитет уже собирает группу «Антитрикстер». Они явно не имеют представления о том, кто же он на самом деле. И, видимо, хотят использовать для этого Ригдолл. Шретака, посовещавшись с командой, согласилась на сотрудничество с комитетом. Я же пока соваться в сам комитет не стал, решив использовать разум Томака для сбора информации. Ведь даже так, она все еще возвращалась к себе домой и продолжала обычную работу в своей команде диких-диких кошечек. Тем временем, в сети появилось новое видео. Горячие героини вешаются на Трикстера. Или наказание Джинс Чан. Хотя, некоторые вещи в ролик не попали, но многие смогли увидеть, как в банке ко мне практически липнут героини в лице Эндивар Чан, Мирука, Горящий и самой Топ Джинс. Но, тогда же я и заметил, что мои прошлые ролики не то чтобы пользуются особой популярностью. С какого-то момента просмотры будто замерзают. Создавалось впечатление, будто кто-то мошенничает с алгоритмами Галанит Видео. В то время как на том же ютубчике мои ролики становятся все более популярными. Но это ютуб, сейчас его смотрит, наверное, только совсем уж древние динозавры, так, как там ее звали, задумался я, активируя камень разума. Точно, Лабрава, она же Мономиайба. Я также попробовал найти в различных видеохостингах ролики великодушного злодея Джентла, и нашел кривоватый любительский ролик, снятый от первого лица, и даже не один, последний ролик вышел прямо перед моим видео с превращением старателя в Эндивар Чан. Всего роликов на канале Джентла 4 и самому первому уже 5 лет. В каждом он совершает мелкое хулиганство, но при этом он настолько непопулярен, что его видео и канал никто даже не почесался заблокировать. Тем более, он выкладывал видео на Ютубе. Кто его сейчас вообще смотрит? Так, судя по всему, Джентл пока еще действует в одиночку, без своей верной помощницы. Как-то обидно. Я уже представлял, как буду ее совращать, чтобы украсть для себя и оставить соперника на обочине дороги судьбы. Так или иначе, зная ее полное имя, найти девушку не стало проблемой. Она может стать отличной помощницей в плане организации моей собственной страницы в интернете, а также обработки и продвижения моих видео. Но, прежде чем я мог бы выдвинуться за девчонкой, по новостям прогремела внезапная новость. Изуку это же Кацуки. Удивленно выпалила Инка, привлекая мое внимание к телевизору. Собственно, пока я сидел в планшете, она смотрела новости. Очевидно, этот грязевой злодей захватил ребенка в заложники, сообщала женщина, ведущая с экрана. А прямая трансляция показывала инцидент в нашем городе, где грязевой злодей овладевает телом Бакуго в общественном месте, без регистрации и СМС. Эх, вздохнул я. И что с этим делать? Нет, я не очень-то и хотел помогать Кацуки. Но если он немножечко сдохнет, то Мицуки может расстроиться. Вдобавок, как-то обидно будет, если он умрет, так и не узнав, что я трахаю его мамку. Но, как его тут спасать? Предстать в виде мистера Трикстера? А чего этому ебучему клоуну тут вообще понадобилось? Ему вообще не стоит появляться в моем ближнем окружении. Тем не менее, выход был, что-то его не особо спешат спасать, пробормотал я. Инка затаила дыхание, наблюдая, как мое тело стремительно покрывает чернота, а одежда распадается и пересобирается, превращаясь в черный костюм. Но это была такая повседневная одежда в темных тонах, а не какой-то профессиональный костюм. Вместе с тем на моей спине начали расти черные крылья. «Ты хочешь его спасти?» «Конечно. Я не дам ему умереть, пока он не узнает, что я сплю с его мамкой». Выпалил я в сердцах. «М?» – опешила Инка. А я растворился в пространстве, исчезнув в невидимости, попутно смещаясь в иную фазу. Вскоре же уже был на месте и с краю крыши наблюдал за происходящим. Герои оцепили улицу и сдерживали злодея, который все еще пытался внедриться в Кацуки. И то ли это уже сам злодей использовал причуду Бакугоу, то ли сам парень в панике начал бахать взрывами во все стороны, также мешая героям приблизиться. «Блин, я не могу тут пройти», — доносится до меня голос Леди Горы. «Она тут как тут, подождите героя с подходящей причудой». «Да», — покачал я головой. «Ладно, не нужно больше никого ждать». «Почему?» «Потому что я здесь, блять». «А?» Злодей удивленно поднял на меня взгляд своих глаз, плавающих в его грязевом теле. Он услышал мой боевой клич. Собственно, я довольно быстро оценил ситуацию. Тело злодея жидкое, но его зубастая челюсть и глазные яблоки достаточно плотные и не растекаются. Вообще, я бы мог расправиться с ним множеством способов, но вспоминая, какими способностями обладает темный ангел, я решил действовать более рационально и, может быть, несколько пафосно. Мои крылья вспыхнули огнем, и я обрушился на злодея мстительным палачом, частично сжигая комки его грязевого тела своими перьями. И, самое главное, я схватился рукой прямо за один глаз преступника. И когда я потянул этот глаз на себя, грязевая плоть потянулась следом. «Ублюдок, я кара небесная, злодей, отпусти этого невинного беззащитного ребенка. Сдохни, чертов герой». Он силой направил на меня руку Кацуки, заставляя парня выдать взрыв. Но вот только мне это не нанесло ни малейшего вреда. «Отпусти ребенка, или я выжгу тебе глаза, нахрен». Будто бы в ярости зазвенел мой голос. И, чувствуя, как нагреваются мои пальцы, злодей понял, что дело пахнет жареным. Вдобавок, в этот момент я умудрился схватить его и за второй глаз. «А-а, стой, прекрати», — уже натурально завизжал грязевик. «Отпусти ребенка». Я еще немного повысил температуру, и злодей тут же ослабил хватку, дав Кацуке выскользнуть из его грязевого захвата. «Как ты вообще посмел брать в заложники слабого беззащитного ребенка? Ты конченый ублюдок, и ты вошел в него своими грязевыми отростками, прямо в рот, чертов извращенец». У всех на глазах, среди бела дня, практически изнасиловал этого мальчика. Хотел силой овладеть телом беззащитного ребенка, теперь у него будет психологическая травма. Да я не ничего такого. Даже сам злодей растерялся от таких обвинений. Ну конечно, я просто с огромным удовольствием во всеуслышание повторял, какой Кацуки слабый и беззащитный, чтобы это обязательно попало в новостные сюжеты. После мне оставалось только спуститься на землю и передать пойманного злодея героям. Я все еще держал его прямо за глаза, а тот боялся даже пытаться захватить мое тело. Он понимал, что как только попробует выкинуть этот трюк, я реально могу выжечь ему оба глаза. «Хах, вот, заберите эту гадость от меня». Протягиваю глаза злодея герою Десутигара. «М, да ты очень вовремя, погоди, я про тебя раньше не слышал. Ты точно герой? Что? Хах, парень, у тебя же есть лицензия?» — спросил меня уже другой герой. Я прямо чувствовал, как Гидрат прищурился под своим шлемом. А тут еще и полиция подошла. «Да, блять, просто заберите уже этого уебка». Я был немного раздражительным из-за того, что никто все еще не спешил забирать из моих рук глаза злодея, вместе с ним самим. «Простите, у нас есть вопросы насчет этой угрозы. Вы серьезно готовы были выжечь глаза этому злодею? Можно взглянуть на вашу лицензию героя?» — обратился ко мне полицейский. «Вы, блять, издеваетесь? Заберите уже его. Боюсь, мы вынуждены вас задержать до выяснения обстоятельств. Использование причуды без разрешения является преступлением, даже если вы сделали это с благородными намерениями. Без соответствующего обучения вы могли причинить больше проблем, чем пользы. Как бы, все здесь, кто получил обучение и разрешение, не сделали вообще ничего, пока этот злодей у всех на глазах трахал ребенка своими щупальцами во все дыры. Ублюдок», — прохрипел приходящий в себя Кацуки. «Хе-хе-хе, ну что теперь, герой?» — зубоскалил грязевик. «Ну да, ты прав, зря вообще вмешался». Пожимаю плечами. «Давай, делай что хочешь». И герои прямо-таки отпрянули от меня, когда я просто взял и швырнул злодея в Десутигара. «Черт!» – выпалил герой в панике. А злодей не растерялся и сразу же накинулся на здоровенного качка, решив трахнуть его в рот. «И в поднявшейся панике мне не составило труда взлететь и сбежать отсюда, пока меня еще и арестовать не попытались. Предоставляю профессионалам разобраться с этим злодеем». Несколько издевательски бросил я им на прощание, после чего хлопнул крыльями по воздуху и улетел. Вот и делай добрые дела после этого. Устраивать хаос под маской трикстера куда веселее. Пока что я даже домой возвращаться не стал. Вместо этого, в невидимости убрался подальше, а после превратился, собственно, в мистера трикстера, чтобы уже в этой личине направиться на поиски манами. При этом я, все же, немного успокоился и, наверное, при встрече с девушкой не буду материться, ага. Кажется, здесь, манами жила в соседнем городе, не так уж и далеко, в общем-то. К слову, найти ее было не так-то просто, как может показаться. Хотя это и не было проблемой, в общем-то. Если она и ведет активную жизнь в социальных сетях, что наверняка, то делает она это не под своим настоящим именем. Тем не менее, у нее есть старая страничка, на которую девушка не заходила уже несколько лет. Там я нашел название школы, где она училась, и уже найдя саму школу, слетал туда и проверил местные архивы, вызнав адрес манами. Так я нашел ее родителей, от которых и узнал, что девушка уже как 2 года съехала в свою отдельную квартиру и живет там одна жизнью затворницы. Какое тебя ждет будущее? Тебя исключили из школы. Может, ты где-то работаешь? Я могу заработать. Да кому ты нужна без образования? Я позвоню директору, может, тебя еще можно принять обратно. Нет, я не пойду туда. Что? О чем ты вообще думаешь? Там я просто трачу время, я могу и без школы устроиться. В памяти матери ее дочь нерешительно мямлила, но было видно, что она отчаянно не хочет возвращаться в школу. У тебя какие-то проблемы с одноклассниками? Над тобой издеваются? Скажи мне, мой друг работает в полиции. Нет. Чуть ли не в ужасе воскликнула манами. Ах нет, тогда чего ты бросила школу? Ты хоть знаешь, сколько я сил на тебя потратила? Знаешь что, это мой дом. И пока ты здесь, ты будешь жить по моим правилам. Ну и манами решила переехать и жить уже по своим правилам. Для ее матери оказалось шоком то, что откуда-то у ее дочери появились деньги, причем, достаточно, чтобы снимать собственную квартиру. На этом мать и дочь серьезно поссорились и с тех пор лишь пару раз говорили по телефону или через дверь. Мать была очень обижена на неблагодарную дочь, которая не хотела жить так, как она ей указывает. Но, по крайней мере, она знала, где та живет. И вот, интересно, когда я проник в квартиру манами, то обнаружил молодую девушку в темной комнатушке. Она сидела перед ноутбуком в темноте. Шторы практически не пропускали дневной свет внутрь, и только свет от экрана освещал бледное лицо девушки с темными кругами под глазами. Но при этом она была на удивление ухоженной. Комната в беспорядке, но девушка в чистой одежде, расчесанная и вообще, похоже, следит за собой. Не готовится к параду и не стремится быть особо опрятной, но не забивает на свою внешность совсем. Но, что особенно интересно, хи-хи-хи, хихикала девушка, смотря в интернете такое знакомое видео. Мой дебют с превращением старателя в Энди Варчан. Интересно, а он красивый под этой маской? Мелькнула мысль в ее голове. Похоже, она увлеклась наблюдением за моими роликами и даже не заметила видео великодушного злодея. Даже как-то неловко получилось. Извини, джентл. Ну и ладно, заберу ее себе. Помимо способностей, эта девушка цепляет своей внешностью. Очень невысокая и голова кажется немного непропорциональной в сравнении с телом. Если особо не присматриваться, ее и вовсе можно спутать с ребенком, но, все же, видно, что она молодая девушка. Ей уже 20 лет, к слову, и фигура у нее удивительно женственная, при ее росте. Ну и, наконец, в моей памяти играет ее образ из сериала, где она предстала очаровательно верной и любящей девушкой. И, решив прибрать ее к рукам, я не стал сразу же заявлять о себе. Пометил манами поиском, и пока что оставил ее здесь. Но перед этим исследовал ее память, убедившись в том, что у девчонки и правда превосходные навыки. Уже сейчас у нее есть несколько счетов с немалым запасом денег, которые она, собственно, достала путем электронных краж, взламывая банковские системы, и никто ее на этом не поймал. В сериале ее поймали только потому, что она связалась с джентелом. Она мне подходит. Поэтому, уже вскоре на моем канале появилось новое видео. Небольшая запись с обращением трикстера, без каких-то опасных преступных дел и причинения хаоса, на этот раз, приветствуйте меня. Как обычно, вместо того, чтобы поприветствовать своих зрителей, я требую от них сами приветствовать меня. С вами снова ваш любимый поставщик хаоса. Но сейчас я несколько занят и беспорядка не будет, прошу за это прощения. Я хочу просто обратиться к своим многочисленным поклонникам. Галанит Видео, как всегда, скручивает просмотры и замораживает ваши лайки, дорогие друзья. Хватит это терпеть. Я хочу создать свой сайт с блэкджеком и шлюхами. Впрочем, концепция еще не определена окончательно. И, пока это только идея, мне не хватает времени и навыков заниматься подобной работой. Поэтому, я приглашаю к себе в команду прислужника. Ты, где бы ты ни был, человек со злодейскими амбициями в душе, который поддерживает мое правое дело. Если у тебя есть навыки веб-дизайна, кибербезопасности и взлома частных и правительственных серверов, то ты именно тот, кто мне нужен. Особенно, если ты молодая привлекательная девушка. Свяжись со мной. Вот и все. Конечно, нашлось немало желающих. Большинство просто по приколу решили написать мне сообщение на канале. Кто-то, вероятно, действовал от правительства и комитета, надеясь подобраться ко мне поближе. Но, я даже не читал все эти сообщения, а просто сразу направился к Манами. И уже прочитав ее мысли, узнал, что она тоже написала мне удивительно скромное, но очень длинное и детальное сообщение с предложением своей помощи. Ну а раз она изъявила желание, и приветствуйте меня. Яркий взрыв красного дыма оглушил девчонку в ее комнате, заполонив собой все пространство. Я провозвестник беспорядка, голос хаоса, демонический трикстер. Отмахавшись рукой от дыма, девушка ошарашенно уставилась на меня, стоящего прямо на потолке в ее комнате. Я торжественно раскинул руки, а потом стукнул тростью по потолку. «Моя юная злодейская помощница, я прочел твое сообщение и пришел оценить тебя». «Чи-чи-чи, тета», в панике, заикаясь, промямлила Манами. «Тет-тетрикстер, ха-ха-ха, что, не ожидала, что я приду к тебе лично, вот так». Ступая по воздушной лестнице вверх, я спускался вниз к девушке, пока не встал прямо перед ней. Задрав голову вверх, я мог взглянуть ей в лицо, после чего, отпустив трость и позволив ей левитировать рядом, протягиваю руку к Манами и жму указательным пальцем на ее носик. Бип. А, девушка удивленно отстранилась, растерянно потерев нос. «Но-но-но, я же еще даже не отправила сообщение», — воскликнула Манами. «А, до меня вдруг дошло. Она и правда его не отправила, еще даже не дописала. Ох, похоже, я опередил события, кажется, перепутал время и пришел слишком рано. Камисама, прошу, прости меня за эту непунктуальность. Я немного запутался во временных линиях. Это, я прочел твое сообщение в будущем, или в прошлом. Все так сложно, когда существуешь одновременно в нескольких временных линиях, легко перепутать хронологию событий, которые уже произошли, происходят и только произойдут. Фух, чуть не спалился. Хорошо, что я мистер Трикстер и могу нести любую чушь в оправдании своих косяков. Это очень странно, но так круто. Как ты нашел меня? Выпалила она. Как нашел, я просто прочел твое сообщение и ощутил тебя на своем компасе одиноких красоток. Ха-ха-ха, шучу-шучу. Эхо бездны нашептало мне твое имя, Манами Айба. Потом я нашел твой профиль в социальных сетях, хотя ты уже давно его не обновляла. Но так я вышел на твою школу, изучил архив и нашел твой старый дом. Мама, да, я натравил на нее свежевателя разума из адского измерения, и он вскрыл ее душу, и ей, с ней все в порядке. Она даже ничего не заметила. Ладно, не было никакого свежевателя разума. Я просто прочел ее память и узнал твой адрес. Прочел память, у меня чертова перчатка бесконечности. Ты думаешь, она просто для вида? Я пошевелил металлическими пальцами перчатки. Она работает, разумеется. А можно? Нет, скорее всего, активация камня разделит атомы твоего тела и превратит тебя в пыль. Так-так, юная Манами, не заговаривай мне зубы. Говоря это, я демонстративно приподнял маску, под нижней частью которой вдруг обнаружились острые зубы, а сама маска вдруг оказалась частью лица. КХМ, в общем, прекращаю пугать девочку. Давай поговорим о деле. Тогда чего именно вы хотите? Чем я могла бы вам помочь? Ты уже знаешь, я же говорил, меня волнует моя популярность в интернете, и мне нужен человек, который сможет сделать для меня собственный сайт, а также сможет обрабатывать видео и продвигать их в интернете. Ты можешь с этим справиться? Я нуда, наверное. Она была очень неуверена в себе, но в ее мыслях уже мелькали различные возможности. Она уже строила планы и обдумывала, как можно реализовать мои хотелки. А еще она думала обо мне. Он такой крутой, потрясающий. В общем, увиденных роликов ей хватило, чтобы стать моей фанаткой. Хотя эти зубы, но даже если он не красавчик, он такой стильный. Ах, ох, тебе явно не хватает уверенности в себе. Но меня это устраивает. Значит, тобой будет проще помыкать. Че, что? Что? Девушка удивленно моргнула. Свет в моих глазницах также сверкнул, будто бы в моргании. Не уверен, интересуют ли тебя деньги. Ты же суперхакер, вряд ли цифры на счетах для тебя проблема. Тем не менее, я все равно оттянул край костюма и вывалил из внутреннего кармана целую гору денежных пачек. Так что, просто скажи, чего ты хочешь. Если это возможно, и не то чтобы особо напряжно, я исполню твое желание. Хочешь, я выверну наизнанку всех твоих врагов, я могу заставить их кожу исчезнуть, если хочешь. Или, например, если у тебя есть парень, который тебе нравится, то я могу промыть ему мозги, и он станет твоей послушной собачкой. Не то чтобы я действительно хотел это сделать, это Манами станет моей собачкой. Но, мне нужно было обозначить возможности и продемонстрировать свою злодейскую эксцентричность. Он и правда может все это сделать для меня, с придыханием подумала девушка. Сама мысль того, что некий дьявольский трикстер готов выполнять ее желание, заставила сердечко молодой девушки волнительно трепетать. Возможно, это связано с ее причудой, она может повышать физические параметры того, кого любит. И девушка ну очень легко влюбляется. Даже странно, как она столько времени еще не втюрилась по уши. А, точно, в ее мыслях мелькает полное горечи воспоминание о первой школьной любви. Это карлица, ха, ты ее видел, она же выглядит как ребенок. А еще это ее дурацкое письмо. Она там целое полотно настрочила, я даже половину не осилил, и она там столько обо мне написала, точно сталкерила, мерзко же. Манами слушала за дверью, как парень, которому она отправила любовное письмо, обсуждает его с друзьями, и ее сердце разбилось. При том, что она легко влюбляется, ее чувства очень крепкие, и их разрыв для нее очень болезненный процесс. Только спустя годы, когда она уже даже не может вспомнить лицо своей первой влюбленности, которая осмеяла ее признание, сердце девушки почти исцелилось и стало готово к новой любви. Возвращаясь же к настоящему, я просто хочу тебе помогать, выпалила девушка. В своем воображении она уже видела себя такой леди на стиле в крутом злодейском костюмчике рядом со мной. Ей не нужно было от меня денег или исполнения каких-то конкретных желаний. Она просто хотела быть рядом со мной, как фанатка хочет быть ближе к своему кумиру. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, повторяла она в своем разуме. О, превосходно, я буду только рад специалистам, готовым работать на меня бесплатно, ха-ха-ха, здорово, да. Хотя некоторые мои реплики ее смущали, в целом Манами была воодушевлена и очень рада пройденному собеседованию. Глава 26. Киберзлодейка. Удивленно оглядываясь, невысокая девушка проходит через дверь, что стало порталом, прямо в мое тайное убежище. Она с интересом осматривает игровые автоматы, различную технику и все прочее. Отсюда также виден проход на кухню, где мы. Это мое тайное логово, поясняю девушке, и снимаю маску. Манами ошарашенно разинула рот. Красавчик, выпалила она в своем разуме. Мы находимся на острове Тайта, и, возможно, это не очень удобно, здесь плохая связь, а под землей и вовсе нет. Да-да, я понимаю, что для работы тебе нужен интернет. Есть два варианта. Я могу построить похожую базу в любом другом месте. Или, если есть какое-то оборудование, которое ты можешь использовать, просто скажи мне, и я его достану. Угу. А вообще, думаю, можно снять квартиру в городе и работать оттуда. Даже если кто-то отследит сигнал, мы сможем оставить квартиру, сохранив эту базу в секрете. Да, думаю, это было бы неплохо, согласилась девушка. Но, раз уж мы теперь напарники, давай познакомимся получше. Ты расскажешь мне о себе, я расскажу тебе о себе. Идет? Ха, хорошо. Девушка скромненько так присела на диван. Я так и не дождавшись истории, я вздохнул. Ладно, вижу, ты сильно нервничаешь. Тогда я начну первым. Простите. Ха-ха, все в порядке, я совсем не злюсь. Итак, мое имя, Трикстер, настоящее имя, Мидория Изуку. Учусь в средней школе. А, опешила девушка. Даже эта внешность не настоящая. На самом деле я выгляжу так. Использую реконструкцию, чтобы вернуть себе привычный облик. Но это уже была финальная форма последнего улучшения. Так что, выглядел я выше, чем обычно и будто бы старше на пару лет. А может и не на пару. Ох, и он все равно красивый, мечтательно подумала Манами. Но, средняя школа, хотя он должен быть уже в возрасте согласия, тогда все в порядке. Интересный у нее ход мыслей. У меня есть несколько причин, чтобы быть трикстером. Первое, мне нужна злодейская репутация. Я планирую привлечь внимание тайной организации злодеев. Если они пригласят меня в свой клуб, то я смогу внедриться к ним и достигнуть своих собственных целей. Вторая причина, это веселье. Веселье, заинтересовалась девушка. Все же, это было похоже на то, что я обычно говорю в своих роликах. Именно, у меня очень могущественная причуда, но я не хочу становиться героем и ходить под надзором правительства, мне хочется больше свободы, понимаешь, злодеи ни перед кем не отчитываются, воодушевленно заявила девушка. Да, именно так, ты определенно меня понимаешь, и вот, у меня есть могущественная причуда, но не использовать ее слишком скучно. Я хочу куда-то направить эти безумные способности, и тогда я надеваю маску, становлюсь трикстером и устраиваю беспорядок. А что у меня за причуда? Девушка кивнула, подтверждая, что именно это она и хотела спросить. Старатель, вздохнул я, зажигая в руке адское пламя. Ястреб, селебрити. Я также показал ей, как за моей спиной раскрываются алые могучие крылья, а потом взлетел, но не как герой ястреб, а воспарил, как капитан селебрити. Моя причуда называется плагиатор. Она позволяет мне копировать причуды других людей и даже комбинировать их между собой. К этому моменту я уже собрал квирки самых могущественных героев, не только в Японии. Я завладел порядком звезды, огнем старателя, силой всемогущего и многими другими причудами обычных людей, которые хоть и не стали героями, но получили удивительные и могущественные причуды. О, а также причуды злодеев. У меня есть способность контролировать материю и подчинять разум, перематывать время, и еще много чего. Девушка ошарашенно разинула рот. И, да, перчатка настоящая. В смысле, это реплика, но она работает. Я соединил множество причуд в одну и кристаллизовал их, получая эти камни. По сути, каждый камень – это твердая причуда, настолько мощная, что даже мое тело не может с ней справиться, и приходится использовать перчатку. О, и я могу передавать копии причуд другим людям. Разумеется, как моя милая злодейская помощница, ты тоже получишь бонусные причуды. Хе-хе-хе. Правда, в отличие от Мины, я планировал не просто привить Манами одну или две причуды. Я собирался также улучшить ее тело. Для этого ее надо будет реконструировать и, пожалуй, стоит в этот момент отключить ее разум, чтобы она не запомнила чудовищную агонию физического распада. Но после я смогу адаптировать к ней шаблоны, созданные на основе моего клона. Использованные в этих шаблонах черты гиганта Махи не только делают тело сильнее и крепче, но также повышают его способность адаптации причуд. Это позволит дать Манами одну или две дополнительные причуды сверх того, сколько она способна адаптировать в своем нынешнем состоянии. Возможно, можно было бы и больше, но я не хочу полностью реализовывать шаблоны модификаций, ведь тогда эта милая малышка может превратиться в высокую накачанную супер-женщину. Это просто недопустимо. Я хочу, чтобы она оставалась такой же очаровательной кайфовой коротышкой. Ну, собственно, вот и вся моя история. Теперь твоя очередь, говорю ей. А, не стесняйся. Я разбираюсь во взломе и взламываю счета банков. Наблюдая за моей добродушной реакцией, она немного набиралась уверенности. Мне 20 лет, я уже давно бросила школу. Я просто не видела смысла в этом, ведь уже тогда могла заработать в интернете и просто не понимала, что мне может дать школьное образование. Она была не до конца честна со мной. Девушка не врала и действительно так считала, что ей не нужен аттестат и диплом, но это была не та причина, по которой она бросила школу. Ну и я поругалась с мамой и переехала жить отдельно, жила практически как хикикомори. Да, о, я ничего не имею против. Поднимаю руки. Если ты можешь себе это позволить, обустроить свою берлогу и наслаждаться уединением, это круто. Поверь, я не буду капать тебе на мозги и говорить, что ты должна стать более открытой, выйти на улицу и радоваться солнцу. БРР, хе-хе, заулыбалась девушка. Здорово, он правда понимает, У всех есть свои небольшие странности, наши невинные причуды. Вот я, например, люблю доминировать. Поэтому я также питаю симпатию к неуверенным в себе людям, которых можно легко подчинить и сделать моими рабами. Что? Что? Она удивленно уставилась на меня, и я также отразил это удивление. Рабы, о, не бери в голову. Махнул я рукой. Давай, лучше пообедаем. Я приготовлю нам что-нибудь поесть. И я не только хотел накормить девушку, но и опробовать новую причуду. Не так давно, где-то между главами. В общем, я решил скопировать причуду исцеляющей девочки. Мне не помешает чисто лечащая сила. Реконструкция в этом плане, как бы, немного жестока. Хочется иметь в арсенале более мягкую исцеляющую причуду. Ну и попутно я также скопировал силу героя-повара Быстроланча. Весьма специфический персонаж, ему бы больше подошла роль шеф-повара в собственном ресторане.